Город шахматистов. Покинув поезд, они очутились в городе с такими узкими улочками и высокими острыми крышами, что казалось, они идут ущельем среди скал. У домов стояли почерневшие каменные статуи, а между домами висели, перегораживая улицу, черные и белые флаги. Особенно много их было около одного дома, к которому уже спешило много людей. «Не очень-то похоже, чтобы внутри такого мрачного дома занимались чем-нибудь веселеньким», — сказал Леопард. «Уж больно похож на заброшенный театр или старую гостиницу. Признаться, никогда не был в настоящем театре». «А я никогда не была в гостинице. Скажи, гостиница — это очень опасно?» «Нет, если только в ней не стреляют и не взрывают бомбы. Войдем? Береги ноги, здесь лестница, и она круто идет вниз». Они спустились по лестнице, прошли широкие массивные двери и очутились в большом зале без окон, освещенном масляными лампами и заставленном столиками. На столах уже были расставлены шахматные доски и фигуры, а за столами сидели в напряжении игроки. «Давненько не сидел я за шахматной доской», — сказал Леопард. «И то правда, когда сидел, на ней всегда стояли простые шашки». «А я в молодости неплохо играла», — вздохнув, призналась черепаха. «Если меня и сейчас усадить за доску...» «Внимание, внимание, господа! Игра начинается!» — провозгласил стоявший под часами у стены человек в черном костюме. Один глаз у него был закрыт темной повязкой, отчего он очень походил на разбойника. «Следите за временем! Стрелки часов движутся!» Разговоры и скрип стульев в зале немедленно прекратились, руки играющих потянулись к фигурам, все белые пешки, как по команде, сделали шаг вперед. «Не помню, как ходят и как бьют фигуры», — шепнул Леопард. «Кажется, ладья прямо, слон наискосок, конь углом. Я тоже последний раз играл в детстве», — ответил таможенник. Игроки за досками напряженно думали. Часы стучали, черные и белые фигуры передвигались с места на место, битые с грохотом сыпались в коробки. «Вот тот, что сидит ближе всех к нам, сейчас выиграет», — шепнула черепаха. «Ему остался всего один ход. Его ладья пойдет прямо, и король противника окажется в мышеловке». «Внимание, внимание! Правила изменяются!» — неожиданно объявил одноглазый. «Кони теперь ходят как ладьи, ладьи ходят как кони!» Игрок, о котором говорила черепаха, испустил горестный стон. «Для него все пропало. Преимущество перешло к партнеру», — сообщила черепаха. За другими столиками тоже раздавались жалобные крики. Кто-то зарыдал, но мало-помалу шум стих. «Быстро же они смирились», — сказал Леопард. «Правила, по которым плаваешь, не следует менять. Так всегда считал наш капитан». «Еще одно изменение. Пешки ходят не только вперед, но и назад», — объявил ведущий. Снова раздались крики и стоны. «Отчего ты дрожишь?» — спросил Леопард. «Эта игра без правил не по мне», — ответила черепаха. «Я привыкла жить в понятном мне мире, а не там, где все изменяется. Идемте отсюда!» Они с трудом пробрались к выходу. Последнее, что они услышали, закрывая за собой дверь, было: «Выигравшие объявляются проигравшими!» Хлопнул выстрел, послышался звук падающего на пол тела. «Кому-то крупно не повезло, бедняга», — сказал таможенник.